Глава 20. Подарить Роуз котенка было идеей Юдоры. Конечно, сначала она спросила разрешение у Мэгги и Роба, а уже потом попросила у Стэнли помощи в поиске подходящего на эту роль кандидата. Тот без колебаний согласился. После того дня в аэропорту их отношения изменились. Когда Юдора закончила разговор с Роуз, она рассказала ему обо всем. О своем отце, матери, Стелле и даже Сильвии. Описывая печальную историю Стеллы и своей жизни, полной болезненного раскаяния, из-за которой она отложила все свои мечты, Юдора разрыдалась. Сначала она была расстроена тем, что так открыто проявила чувства. Но когда увидела лицо Стэнли, такое понимающее и полное сострадание, поняла, что это совершенно лишнее. «Ты ведь знаешь, что все это не твоя вина, правда?» — сказал он, и в уголках его глаз появились добрые морщинки. «Ты сделала для своей матери и сестры все возможное, но ты не несла ответственности за их жизни и за то, как они решили их прожить». Юдора уставилась на него, открыв рот. А потом ее вдруг сотрясли горькие рыдания. Стэнли придвинул свой стул ближе, и Юдора, не раздумывая, уткнулась лицом ему в плечо. Он прижал ее к себе и позволил ей выплакаться. Никаких слов не требовалось. Его крепких объятий было достаточно. Тогда Юдора осознала, что ей не нужно ехать в Швейцарию. У нее уже не было возможности помочь Стелле, но она решила сделать все возможное, чтобы помочь Роуз. У нее остались незаконченные дела, и она не уйдет, не доведя их до конца. По счастливой случайности у соседки Стэнли, Барбары, тогда как раз окатилась кошка. За неделю до дня рождения девочки Юдора и Стэнли заходят за ней домой. Дверь им, заговорщически улыбаясь, открывает Мэгги. «Роуз!» — кричит она через плечо. «У тебя гости!» Девочка скачет вниз по лестнице, подпрыгивая точно мячик. «Юдора! Стэнли! Я так рада вас видеть! Как прошла ваша поездка, Юдора?» Она бросает взгляд на Стэнли. «На самом деле я не уехала дальше аэропорта. Передумала». «О, мне жаль, что ваше путешествие отменилось». «Да ничего. Ну не переживай. В аэропорту мне все же удалось купить тебе это», — говорит она, передавая девочке большой таблерон. Роуз выпучивает глаза. «Ух ты! Он даже больше, чем тот, что привозил папа. Спасибо. Откроем его вместе». Юдора улыбается. «На самом деле, мы хотели ненадолго украсть тебя, чтобы порадовать сюрпризом ко дню рождения, если ты не занята». Роуз выглядит так, словно вот-вот взорвется от переполняющих ее эмоций. «Обожаю сюрпризы. Можно я пойду, мам?» «Ну, конечно», — отвечает Мэгги, подмигивая Стэнли. «Супер, пошли!» — восклицает она, хватая с вешалки ярко-розовую вязаную шапку с помпоном и нахлобучивая ее себе на голову. «Роуз», — произносит Юдора. «Да», — отвечает та, и ее глаза блестят от возбуждения. «Нам со Стэнли не привыкать к твоим экспериментам с одеждой. Но, может, тебе все же стоит снять пижаму и надеть что-то более подходящее?» Роуз оглядывает свою радужную пижаму и хихикает. «Ой, да, верно. 2 секунды». Роуз идет между Стэнли и Юдорой и, не умолкая, болтает. Они успевают обсудить абсолютно все. От Дэвида Аттенборо: «Я бы хотела, чтобы он женился на моей бабушке», до лучших вкусов мармелада Харибо. Тропический очень неплох, но вишня лучше. Юдора поражается тому, что еще 3 месяца назад подобная болтовня ужасно ее раздражала, а теперь она ловит каждое драгоценное слово. До дома Барбары они добираются довольно долго. Юдора винит в этом холод, им приходится несколько раз останавливаться, чтобы она могла перевести дыхание. Только в эти мгновения Роуз прерывает свои разглагольствования. «Вы в порядке, Юдора?» — спрашивает девочка, нежно касаясь ее локтя. Отдышавшись, она кивает. «Не торопись, Юдора», — говорит Стэнли. «Мы никуда не спешим». «Мы идем к вам домой пить чай?» — спрашивает Роуз, когда они подходят к его калитке. «Не сегодня. Мы направляемся немного дальше». «Ага. А вот, как я понимаю, и сама именинница», — говорит Барбара, открывая дверь. Они следуют за ней в коридор, и Юдора слышит слабое мяуканье. Роуз распахивает глаза. «Проходите». Они идут за Барбарой в зимний садик и видят 6 резвящихся котят, за которыми внимательно наблюдает красивая кошка-мама шоколадного окраса. Девочка одаривает Юдору и Стэнли изумленным взглядом. «С днем рождения, Роуз», — говорит Юдора. «Теперь тебе остается лишь выбрать котенка». Девочка обнимает Юдору, шепчет ей сердечное спасибо, и ее глаза наполняются слезами счастья. В этот момент Юдора понимает, какую радость, должно быть, испытывают бабушки всего мира. Она утирает слезы и улыбается Стэнли, а он улыбается ей в ответ. Роуз садится на пол. Котята толкаются и пытаются забраться ей на колени. Один особенно маленький котенок, крохотный комочек карамельного меха с черным пятнышком на носу, никак не может к ней подобраться. Он садится позади остальных и смотрит на Роуз своими ясными голубыми глазами. Девочка тянется вперед и берет его на руки. Они некоторое время глядят друг на друга. «Привет, Осман», — говорит она. «Будешь моим котенком?» Котенок утвердительно мяукает. Роуз издает восторженный возглас. «Осман?» — озадаченно спрашивает Стэнли. «В честь Ричарда Османа», — растолковывает Юдора. «Что ж, ему повезло, что он будет жить в такой семье, как ваша», — говорит Барбара, улыбаясь. «Да», — отвечает Юдора, — «это точно». Наступает суббота, день рождения Роуз. Стэнли заходит за Юдорой с предложением сопровождать ее. «Ты что, следишь за мной?» — спрашивает она, опираясь на его руку. «Тебе не о чем беспокоиться. Я не планирую сбежать под покровом ночи». Юдора не хочет делать ничего утомительного. Последнее время она чувствует себя даже более уставшей, чем обычно. Она объясняет это сменой сезонов. Осень кого угодно заставит почувствовать себя изможденным. Стэнли усмехается. «Нет, я просто проявляю галантность, как и всегда. Шейла говорит, что я настоящий рыцарь в сияющих доспехах». «Как она поживает?» — спрашивает Юдора. «Замечательно», — говорит Стэнли. «Мне с ней хорошо». «Это здорово», — отвечает Юдора, звоня в дверь дома семьи Треведни. Мэгги устроила для Роуз настоящий рай. Для полного счастья на празднике не хватает только живых единорогов. Все вокруг сияет радостью. Они видят воздушные шары с пони, пиньяту в форме радуги и торт в виде единорога с золотым рогом, декорированный нежно-розовыми розами. Комната украшена блестящими серебряными, розовыми и фиолетовыми растяжками из фольги и табличкой с надписью «С днем рождения, Роуз», которая переливается в свете повсюду развешанных Мэгги-гирлянд. «Мы будто попали в пряничный домик», — говорит Стэнли, проходя внутрь с подарочной коробкой, обернутой розовой блестящей бумагой. «Я знаю», — восклицает Роуз, радостно кружась. «Мы подумали, что в этом году Роуз заслуживает особого праздника», — говорит Мэгги. «К тому же, когда моя дорогая жена решает устроить что-то подобное, ее уже не остановить», — хмыкает Роб. «Но ведь за это ты меня и любишь», — говорит Мэгги, пихая его локтем. «Не могу этого отрицать», — признает Роб. «Выглядит замечательно», — говорит Юдора. «И знаешь, Роуз, твой сегодняшний наряд просто невероятен». «Рада, что вам нравится, Юдора. Я не могла выбрать цвет, поэтому решила надеть что-то разноцветное», — объясняет девочка. «Сногсшибательный образ», — говорит Юдора. «Я так рада, что вы пришли. Без вас все было бы совсем не так», — радуется Роуз. Стэнли и Юдора обмениваются взглядами. «Это тебе подарок от нас с Юдорой», — говорит Стэнли, протягивая ей коробку. «Но вы уже подарили мне Османа», — говорит девочка, подхватывая на руки котенка, который носится по всей комнате, как ребенок, увидевший мармелад Харибу. «Мы же не могли прийти с пустыми руками», — отвечает Юдора. «Стэнли увидел это в магазине, и мы подумали, что тебе понравится». «Спасибо», — говорит Роуз, протягивая Юдоре котенка и принимая подарок. Осман тыкается Юдоре в щеку. Она делает вдох и чувствует исходящее от этого маленького пушистого комочка тепло жизни. Роуз разрывает упаковку и обнаруживает внутри свертка гладкую деревянную коробочку медового цвета с изображением розовой розы. На крышке выгравированы два слова. «Сокровище Роуз», — читает она, открывая ее. «Какая красивая», — говорит Мэгги. «Это шкатулка для всяких мелочей», — объясняет Юдора. «Ты можешь хранить тут сокровища и памятные вещицы. У меня тоже есть такая. Мы подумали, что тебе понравится». Роуз сияет. «Спасибо. Я точно знаю, что положить сюда в первую очередь». Она вскакивает и снимает с холодильника одну из прикрепленных к ней фотографий. Папа сделал ее, когда мы ездили в Бродстерс. Юдора вглядывается в зажатый в ее руке снимок. На нем запечатлена карусель, на которой восседает она, Роуз и Стэнли. «Ты тут прямо королева», — говорит Юдоре Стэнли. «Вся такая невозмутимая и величественная». «Ну еще бы», — говорит Юдора. «А ты вылитый городской сумасшедший». «А я?» — смеясь спрашивает Роуз. «Ты выглядишь точно так же, как и сейчас. Светишься от счастья и радости», — отвечает Юдора. Роуз прижимается к ней теснее и обхватывает ее руками. «Мы все выглядим счастливыми». Юдора довольно кивает. Раздается звонок в дверь. Пришли первые гости. Роуз мчится им навстречу, и вскоре комната наполняется возбужденными 10- и 11-летками. Юдора удивлена, увидев среди них Джаду. Но она замечает, что Роуз приветствует ее дружескими объятиями и делает вывод, что у них все в порядке. Роб включает музыку. На вкус Юдоры она очень громкая и немелодичная. Но собравшейся компании, похоже, нравится. Поздравить Роуз пришло около 10 детей, половина из которых мальчики. Юдора узнает в одном из них дружелюбного паренька из кафе и отмечает, насколько легко ему удается рассмешить Роуз. Через некоторое время Роб просит детей обратить на него внимание. «Итак, ребята, сейчас мы с вами поиграем, но сначала я хотел бы представить великолепного и неподражаемого волшебника Марвина». Юдора с предвкушением наблюдает, как из глубины комнаты появляется Стэнли, одетый в смокинг, цилиндр и галстук-бабочку. «Привет, девчонки и мальчишки!» — кричит он, вытаскивая из рукава букет пластиковых цветов, протягивает его Роуз. Она со смехом принимает их. Юдора замечает Джаду, которая сидит на полу прямо перед ней и что-то шепчет своей соседке. Она слышит ее колючий комментарий. «Игры в магическое шоу? Какой отстой!» Сидящая рядом девочка согласно закатывает глаза. Стэнли приступает к одному из самых неубедительных магических шоу, которые Юдора когда-либо видела. Но дети, кажется, все равно в восторге. «Выбери карту, любую карту», — просит он друга Роуз Томми. Тот делает, как ему говорят. «Хорошо, посмотри на нее, но мне не показывай. Теперь положи ее обратно в колоду». Томми следует его инструкциям. Стэнли перетасовывает колоду, а потом вытаскивает из нее одну карту. «Угадал?» «Нет», — с сожалением отвечает Томми. «Господи!» — шепчет Джада своей подружке. «Ну и позорище!» Абсолютно не смутившись, Стэнли повторяет все заново. «Как насчет этой карты?» «Эй, нет!» — снова говорит Томми. «Хорошо!» — не унывает Стэнли. «Может, тогда она здесь?» И он вытаскивает его карту из внутреннего кармана смокинга. Томми разевает рот от удивления. «Как вы это сделали?» Стэнли стучит себя по носу. «Магия, друг мой, чистая магия!» Зрители взрываются аплодисментами и восторженными возгласами. Даже Джада пару раз вяло хлопает в ладоши. Появляется Мэгги с Дейзи на руках. Она садится на диван рядом с Юдорой. Как он справляется? «На самом деле довольно неплохо», — говорит Юдора, улыбаясь Дейзи, которая протягивает к ней свои пухлые ручки. «Подержать ее?» «Если вас не затруднит. Она хорошо поспала, но я только что ее переодела, так что вы должны быть в безопасности», — говорит Мэгги, сажая Дейзи Юдоре на колени. Они мгновение смотрят друг на друга, а потом Юдора корчит смешную рожицу и получает награду «булькающий хохот», за которым следует липкий поцелуй. «Кажется, обе мои дочери очень вас любят, Юдора», — говорит Мэгги. Юдора гладит мягкие, как пух, волосы Дейзи. «Могу заверить тебя, что это чувство взаимно». «Мне жаль, что ваше путешествие не удалось», — говорит Мэгги. «Надеюсь, вы не очень расстроились?» «Пожалуй, это был неподходящий момент», — отвечает Юдора. «Может, в следующем году, а?» Юдора наблюдает, как Стэнли выполняет трюк, а Роуз играет роль его помощницы. Он протягивает ей свою волшебную палочку, но каждый раз, когда Роуз берется за нее, она ломается пополам. Девочка, как и большая часть присутствующих, заливисто хохочет. «Нет, не думаю. Я слишком стара для всего этого. Наверное, теперь я уже никуда не поеду». Мэгги похлопывает ее по руке. «Я вам, кажется, не говорила, но моя мама познакомилась с замечательным мужчиной». «Ого! И как ты к этому отнеслась?» Мэгги пожимает плечами. «Ну, конечно, он никогда не заменит моего папу, но я за нее рада. Кажется, с ним она чувствует себя намного счастливее». «Это здорово. Нельзя упускать свое счастье. «Угу!» — восклицает Дейзи. «Вот», — говорит Юдора. Дейзи согласна. «Такая умненькая девочка». Магическое шоу подходит к концу. Все, кроме Джады, восторженно аплодируют. Вместо Стэнли в центр гостиной снова выходит Роб. «Спасибо, волшебник, это было блестяще. Ну что, а теперь мы немного поиграем, а потом отправимся пить чай. Итак, сядьте в круг, пожалуйста». Джада встает и скрещивает руки на груди. «Я не хочу играть», — говорит она Робу. «Это для маленьких». Другие дети неуверенно озираются. Юдора замечает на лице Роуз вспышку паники. «Не будь занудой, Джада», — говорит Томми. «Это вечеринка Роуз, и всем очень весело. Если не хочешь играть, можешь просто посидеть в стороне». Глаза Джады блестят от ярости. Она переводит взгляд на свою соседку. «А ты что скажешь, Эмми?» Эмми пожимает плечами. «Мне нравятся игры. Тут будет та, в которой нужно выбросить шестерку, а потом съесть шоколадку, используя нож и вилку. Я бы сыграла». «Может, посидишь рядом со мной?» — спрашивает Юдора. Джада не привыкла, чтобы ей указывали, что делать, но выбора у нее особо нет. «Окей. А можно подержать малышку?» — спрашивает она, усаживаясь рядом с Юдорой и протягивая руки к Дейзи. Девочка смотрит на Джаду, а когда та берет ее на колени, хватает ее за волосы и резко дергает. «Эй!» — восклицает Джада. Если бы Дейзи не была так мала, Юдора была бы готова поклясться, что она сделала это из верности старшей сестре. «Ничего себе!» — говорит Юдора, мягко отводя ручку Дейзи. «Ну что ты, милая, это не очень дружелюбно». «Ничего», — говорит Джада, — «она же не нарочно». «Верно», — говорит Юдора, — «она всего лишь младенец и не может отвечать за свои действия». «Но ты можешь, Джада». Девочка бросает на Юдору косой взгляд. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что у всех нас есть выбор. И у тебя тоже. Мой тебе совет. Всегда выбирай в пользу доброты». Джада хмурится. «Окей». Юдора смотрит на нее пристальным взглядом. «Я очень стара, так что могу свободно говорить все, что думаю. Скорее всего, я скоро умру. Но обещаю тебе, если ты будешь обижать Роуз или кого-то еще, то я вернусь с того света и буду преследовать тебя. Будь добра, Джада. Всегда будь добра». Джада немного съеживается под ее взглядом, но потом легонько кивает. «Уи!» — пищит Дейзи. «Верно, Дейзи», — говорит Юдора. «Джада умная девочка, и теперь она тоже знает, как ей следует себя вести. Так почему бы тебе не пойти и не присоединиться к другим детям, милая? Ты же не хочешь пропустить все самое интересное». Джада передает Дейзи обратно Юдоре и идет к остальным. Они выбежали в сад и атакуют пиньяту. Юдора наблюдает, как Роуз делает шаг назад и предлагает биту Джаде. Та с улыбкой принимает ее и изо всех сил бьет ею по пиньяте. На землю падает горсть конфет. Джада поднимает одну из них и отдает Роуз. «Отлично», — бормочет Юдора. «Напомните мне, зачем мы вообще согласились на эту вечеринку?» — спрашивает Роб чуть позже, счищая с подошвы своего ботинка фруктовую пастилу. Мэгги указывает на сад. Там Стэнли, Роуз и Томми надувают воздушные шары и визжа от смеха, отпускают их, чтобы те носились по саду, издавая непристойные звуки. «Вот зачем», — отвечает она ему. «Ну да, точно», — с ухмылкой соглашается он. Раздается звонок в дверь. «Это, наверное, мама Томми», — говорит Мэгги, направляясь в коридор. Она сказала, что немного задержится. Едет прямо с работы. «Забрать ее?» — спрашивает Роб Юдору, который все еще сидит на диване со спящей у нее на руках Дейзи. «Нет-нет, все в порядке», — говорит она, заканчивая уборку. Юдора испытывает абсолютное счастье. Ровное дыхание Дейзи успокаивает и умиротворяет ее. Она наслаждается временем, которое проводит с этой семьей, и знает, что они чувствуют то же самое. «Мне ужасно неудобно, что я опоздала», говорит мама Томми, проходя на кухню вслед за Мэгги. «Пришлось задержаться на работе». «Ничего страшного, им так весело вместе». Мама Томми улыбается Юдоре. «Ах, как это мило! Вы только взгляните на эту малышку и ее бабулю». Мэгги весело смотрит на Юдору. Та сдержанно улыбается. «Томми, пора домой». «О, ну мама, мы уже уходим», стонет он, выбегая из сада в сопровождении Стэнли и Роуз. «Да, Томми, ты спросил у Роуз насчет следующих выходных». Томми ковыряет носком пол. «Нет». «Тогда спроси сейчас, не стесняйся», подбадривает его мать. Томми поворачивается к Роуз. «Роуз, ты не хочешь сходить со мной в кино на «Новых мстителей», а потом поесть в Нандос?» Выпаливает он механическим, как у робота, голосом. «Я сказала Томми, что он может пригласить друга, а он выбрал Роуз», улыбается его мама. Роуз вопросительно смотрит на Мэгги. Та решительно кивает. «С удовольствием, спасибо», — говорит она. Мама Томми взъерошивает ему волосы. «Видишь, я же говорила, что она согласится». «Ладно, нам и правда уже пора. Скажи всем спасибо, Томми». «Спасибо», — говорит он, и его шея краснеет. «Пожалуйста», — говорит Роб, провожая их до двери. Роуз подхватывает на руки Османа, который бьется у ее ног, и плюхается на диван рядом с Юдорой. «Лучший день рождения в жизни!» «Рада это слышать», — говорит Юдора. «А что с Джадой? Все хорошо?» Протягивает Роуз. «Я обдумала ваши слова и решила, что не буду цепляться за нее. Буду дружить со всеми. Так лучше». «Ты мудра не по годам, Роуз. Томми, кажется, очень милый». «Это точно. Мальчики такие дурачки. Но все же они забавные». Юдора переводит взгляд на Стэнли. «Да, бывает», — соглашается она. «Ну ладно, мне тоже уже пора домой». «Тогда пойдемте, Ваше Величество», — говорит Стэнли, когда Юдора передает Дейзи Робу. «Бери меня за руку и вставай, а потом я провожу тебя до дома». «Я живу через забор», — говорит Юдора, подвигаясь на край дивана и беря свою трость. «Да, но леди всегда должен сопровождать джентльмен», — говорит Стэнли, помогая ей встать. «Ты в порядке?» Юдору захлестывает волна головокружения. Она хватает его за руку, чтобы не упасть. «Все хорошо. Я просто слишком быстро встала». Они прощаются, и по дороге к дому Юдора позволяет Стэнли придерживать ее под локоть. Она говорит себе, что ее одышка вызвана обычной усталостью. Это был долгий и насыщенный день. Ей нужно отдохнуть и выпить чаю. Юдора благодарна Стэнли за то, что он помогает ей подняться на крыльцо. «Что ж, вечеринка была чудесная, да? Я так рад за Роуз». «Я тоже», — отвечает Юдора, пытаясь отдышаться. «Я рад, что ты решила остаться с нами, Юдора», говорит Стэнли, помогая ей преодолеть ступеньки. Она собирается сказать ему, что тоже рада, когда у нее в глазах темнеет, и она лишь успевает заметить, как пол стремительно несется ей навстречу. Последнее, что она слышит, это взывающий к ней голос Стэнли. Однако он звучит все тише и тише, а она попросту слишком устала, чтобы что-то ответить. 2018 год. Место неизвестно. Этот сон словно поцелуй облегчения. Неизбежный, ласковый, именно такой, каким она его и представляла. Ее отец, конечно же, тоже здесь. Он стоит, широко раскинув руки, готовый принять ее в свои объятия. На нем надето его огромное пальто, пуговицы которого напоминают шоколадные конфеты. Он приподнимает шляпу и улыбается. Юдора улавливает исходящий от него запах табака, чувствует тепло его объятий. Безопасность. Теперь ты в безопасности. Рядом с ним, комкая в руках кухонное полотенце, стоит Беатрис. Она улыбается, но ее глаза полны беспокойства. Все заботы и хлопоты. И все же она выглядит счастливой, как будто наконец оказалась на своем месте. Из тени выступает еще одна фигура. Молодая, хрупкая, с ребенком на руках. Стелла. О, Стелла. Взгляд у нее холодный, одна бровь приподнята, подбородок дерзко вздернут. Как всегда, упрямая и надменная. Такой Юдора ее помнит. У нее не было шанса измениться. Целая жизнь сожалений о том, как могло бы быть, сестры, любящие тетушки, подруги. Кто знает, как все могло бы сложиться. Стелла поворачивается к ней и протягивает ребенка. «Возьми ее. Это мой дар. Я прощаю тебя». Юдора делает шаг вперед, чтобы взять младенца. Протягивает к нему руки. Услышав звук, она останавливается. Сначала он совсем не громкий. Юдора наклоняется вперед и прислушивается. Звук становится все громче и громче, пока не заполняет собой все вокруг. Ошибиться невозможно. Это Роуз горланит свою любимую песню, насколько хватает дыхания. Проникновенно, но абсолютно фальшиво. Юдора открывает глаза.